Граф Карл Иосиф Фермиан стоял у окна своей приемной в глубоком раздумье и ждал появления гостей. Внезапно он принялся ходить взад и вперед по блестящему паркету, а потом остановился перед высоким до потолка венецианским зеркалом на противоположной стене. Он верой и правдой служил Марии Терезии, и тем не менее через год, в крайнем случае через два, его место займет мальчик. Третий сын Марии Терезии, эрцгерцог Фердинанд, которому через полгода исполнится 16, будет назначен наместником Ломбардии после его брака с принцессой Моденской. А граф Фермиан чувствовал себя в расцвете сил. Он посмотрел в зеркало и увидел там одутловатого коренастого мужчину 54 лет, с грубоватыми чертами лица, вполне бодрого и энергичного. Однако что толку? Фердинанд был Габсбургом, и в глазах Марии Терезии это решало все. Она неустанно читала своим подданным душеспасительные проповеди, а сама любыми средствами укрепляла власть Габсбургов. Графу ничего не оставалось. Он знал, что ему придется примириться с второстепенным положением или обречь себя на отставку и, следовательно, забвение. Но если он останется советником эрцгерцога, что соответствовало желанию императрицы, как она сама ему намекнула, то он будет самостоятельно принимать почти все решения и сможет осуществить задуманный план. Если взять Моцарта за образец нормально развитого юноши, всем сразу стала бы очевидна детская незрелость Фердинанда. Музыкант был на полтора года моложе эрцгерцога, но по уму превосходил его лет на 10. Сравнение вызвало улыбку на лице графа. Но тут нужно держать ухо востро. Если у Марии Терезии появится хотя бы тень подозрения, придется совершенно отстранить от себя Моцартов. Все же мысль эта сильно занимала графа, и он подумал, почему бы не рискнуть. К тому времени, как лакей доложил ему о приходе 4 самых известных в Италии оперных композиторов, которых он хотел повидать до появления Моцартов, граф совсем повеселел. Адольф Гассе, Джованни Сомартини, Никола Пиччини и Иозеф Мысливичек прибыли каждый отдельно, но граф Фермиан приказал ввести их всех вместе. У всех четверых на лицах было написано изумление. Что бы это значило? Получив приглашение, каждый из них решил, что ему предложат новый заказ для Миланской оперы. Теперь же каждый заподозрил какой-то подвох. Музыканты склонились в поклоне, и граф Фермиан подумал, что во всей Италии нет композитора красивее Гассе, который даже в свои 70 лет был хорош, и невольно задался вопросом, уж не способствовало ли это успеху Гассе, как-никак итальянцы ведь большие поклонники физической красоты. А Сомартини, который был, наверное, не моложе Гассе, совсем высох за последние несколько месяцев, как показалось графу. Однако влиянием этого человека никак нельзя пренебрегать. У Сомартини учился Глюк, он слыл самым уважаемым миланским музыкантом, и его оперы и симфонии исполнялись повсюду. Но наиболее знаменитым композитором в Италии сейчас считался 42-летний Пиччини. Маленький, худощавый, с длинным носом, острым подбородком и серьезным бледным лицом, он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая, когда же заговорит граф. Чех Мысливичек чувствовал себя неловко. В свои 33 года он был еще малоизвестен. Мысливичек добился успеха во Флоренции и Болонье, но для Милана это не имело большого значения. Всем подали вино, а Мысливичку — кофе. Нарушив затянувшееся молчание, Пиччини вдруг стал рассыпаться в похвалах последней опере Гассе «Деметрио», которую сам он, к сожалению, еще не имел счастья слышать. Гассе вздохнул. «Боюсь, это моя последняя опера. Она не имеет успеха». «Нет, нет, это была бы слишком большая потеря», — воскликнул Пиччини. Гассе с сомнением посмотрел на него, но промолчал. «Моцарты тоже должны прийти», — — неожиданно объявил граф Фермиан. Пичини готов был обратиться в бегство. Сам-Мартини не смог скрыть удивление. Мысливичек как-то растерялся, а Гассе спросил: «И отец, и сын?» «Конечно. Они ведь, кажется, неразлучны». «Обычно да. Ваше сиятельство, вы собираетесь дать мальчику новый заказ? А вы считаете, стоит?» «Я не импресарио, ваше сиятельство», — сказал Гассе. «Но, насколько я знаю, вы хвалили его князю Кауницу, ведь так? Вы правы, ваше сиятельство». Граф Фермиан улыбнулся. «Этого музыканта легко не проведешь. Чтобы добиться своего теперешнего положения, Гассе, подобно многим другим композиторам в Италии, пришлось также овладеть искусством интриги. В иных случаях добившийся успеха композитор мог бы оказаться лучшим правителем, чем Габсбург», — думал граф. «Сказать бы это Марии Терезии». «Вы считаете мнимую простушку? Стоило бы поставить?» — спросил он Гассе. «Трудно сказать. Никогда не знаешь заранее, будет ли опера иметь успех. Маэстро Пичини, ваши оперы Афлиджо все-таки ставил. Я тут ни при чем, ваше сиятельство. Он сам всегда решает, что ему ставить в своем театре. Ну, а вы как считаете? Следовало поставить оперу этого мальчика или нет?» «Не знаю, ваше сиятельство. Право, мне неловко отвечать на подобный вопрос. Я получил от его отца несколько симфонических сочинений Вольфганга, которые мальчик любезно посвятил мне», — сказал Сам-Мартини. «Они хорошо построены и производят прекрасные впечатления. И написаны с большим вкусом». Граф Фермиан добавил: «Я слышал его игру на клавесине, когда ему было 6 лет, и никогда этого не забуду». Леопольд привык к неожиданностям и гордился своим умением никогда не терять присутствие духа, но, увидев 4 композиторов в сборе, лишился дара речи. Он считал графа Фермиана другом, на которого можно положиться, однако сейчас почуял что-то неладное. А Вольфганг так обрадовался Гассе, что бросился прямо к старику, позабыв вначале поклониться графу. Леопольд стал приносить извинения за сына, но граф Фермиан перебил: «Я разделяю его чувства, господин Моцарт. Как музыкант, господин Гассе стоит выше меня». И граф представил Леопольду других гостей. Искусно маневрируя, Леопольд держался подальше от Пичини, которого считал хитрым неаполитанцем, не заслуживающим доверия. Он испытывал некоторую скованность, разговаривая с мысливичком, не зная, считать ли его соперником, но был с ним вежлив. С Гассе же и Сам-Мартини все шло отлично, особенно после того, как подошедший граф Фермиан спросил: «Ваш сын сохранил свое изумительное туше?» «Он добился еще большего совершенства, ваше сиятельство», — ответил Леопольд, чувствуя, как к нему возвращается уверенность. «Поразительно. Вам не кажется, господин Гассе?» «Мне кажется, ваше сиятельство, игра Вольфганга говорит сама за себя». «Что вы хотите, чтобы я сыграл, маэстро Гассе?» — спросил Вольфганг. «Пусть это решит его сиятельство». «Немного попозже», — сказал граф, — «успеется». Он опять повернулся к Леопольду. «Ваш сын изменился, повзрослел и стал совсем смуглым. Это от обилия воздуха и частого сидения у очага, ваше сиятельство. А теперь скажите, как насчет оперы?» «Для Миланского театра, ваше сиятельство?» «Не может быть», — думал Леопольд. «Никогда еще ни одна его заветная мечта не осуществлялась с такой легкостью. Вы хотите, чтобы мой сын написал оперу?» «Но он способен ее написать, так ведь?» «Да-да, ваше сиятельство», — воскликнул Леопольд, — «ведь ты можешь, Вольфганг!» Вольфганг, обсуждавший с Сам-Мартини достоинства посвященных ему симфоний, был недоволен, что его прервали. но, увидев серьезное выражение на лице папы, тут же переспросил: «В чем дело, папа? Не хотел бы ты сочинить оперу для Миланского театра?» К его изумлению Вольфганг молчал. Леопольд чуть было не закричал: «Ты что, ума решился?» Но, сделав над собой усилие, спросил: «Разве ты не слышал моего вопроса?» «Я слышал, папа, но...» Он заметил, с каким вниманием слушает его Гассе. «Маэстро Гассе, мне очень понравился Деметрио. Я знаю наизусть почти все арии. Спасибо, Вольфганг». «Нет, его сын не решился ума», — подумал Леопольд. «Более изящного комплимента не придумаешь. Это, без сомнения, поможет делу». «Но, маэстро», — продолжал Вольфганг, — «когда я слушал ее, мне стало так нехорошо». Все ждали, что последует дальше. В зале было столько посторонних звуков, что я часто не мог разобрать слов. «Такова уж итальянская публика», — сказал Гассе. «Почему бы им не принимать заранее слабительное? Может, тогда притихли бы?» — заметил Вольфганг. Леопольд замер от ужаса. «Вольфганг, конечно, прав, но какая грубость!» «Значит, итальянская публика всегда так шумно ведет себя?» — обратился Вольфганг к Гассе. «За очень редкими исключениями». «Вы бы посмотрели, что делается в Неаполе», — вмешался Пиччини. «Потому я и пишу такую бравурную музыку, иначе ее не услышат». «Миланская публика ничуть не лучше», — заметил Сомартини. «Мысливичек сказал, что флорентийская публика заглушает иногда даже оркестр». Гассе объявил, что итальянскую публику только тогда увлечешь, когда действие касается непосредственно ее. Разговор необычайно оживился. Композиторы говорили, перебивая один другого, и было трудно что-нибудь разобрать, но граф прервал беседу, хлопнув в ладоши. «Браво! Вы полностью подтвердили правоту мальчика», — воскликнул он, и жестом приказал Вольфгангу начинать. Когда он кончил, все композиторы, включая Пиччини, зааплодировали, а затем граф попросил Сомартини испытать композиторские способности мальчика. Сомартини велел ему сочинить 4 новые арии на слова «Метастазио». Вольфганг мгновенно выполнил заданное, и Сомартини, прочитав ноты, объявил: «Ваше сиятельство, они действительно прекрасно написаны». Его поддержал Гассе, затем Мысливичек. Последним, хоть и неохотно, высказал свое одобрение Пиччини. Граф Фермиан поздравил Моцартов. Он был доволен. Мальчик произвел должное впечатление, и музыкантам ничего не оставалось, как одобрить сочинение ребенка, хотя в душе каждый остался при своем мнении. «Ваше сиятельство, мой сын сочтет за честь написать для вас оперу», — сказал Леопольд. — «Не для меня, а для эрцгерцога», — поправил граф Фермиан. — «Все будет зависеть от него». Леопольд пришел в недоумение. Слово графа ведь закон в Милане. Просто он, подобно всем правителям, никогда не даст прямого ответа, — тут же решил Леопольд. — «Если ваш сын выступит у меня во дворце на приеме в честь невесты эрцгерцога, принцессы Моденской, и ее отца-герцога, и им понравится музыка, пожалуй, можно будет надеяться на получение заказа». «Да благословит вас Бог за вашу доброту, ваше сиятельство. Постарайтесь, чтобы мальчик был на высоте». Вольфганг хотел было сказать, что он и так всегда на высоте, но Леопольд поспешил заверить графа: «Без всякого сомнения, ваше сиятельство». «Прекрасно. Вольфганг, вы что-то хотели сказать?» «Это, наверное, будет замечательный торжественный прием, ваше сиятельство». «Вы не боитесь?» «Чего же бояться, ваше сиятельство? Надо только настроиться на торжественный лад». Увидев, что граф Фермиан рассмеялся, а вовсе не рассердился, Леопольд сказал: «Ваше сиятельство, Вольфганг